Эпилог. Молодой человек в кресле каталки неподвижно сидел напротив окна, за которым шел мелкий дождик вперемешку со снегом, а внизу во дворе изредка мелькали прохожие, кутавшие шеи в шарфы. Рядом с окном располагался письменный стол, оборудованный компьютерной техникой, выдающий в своем хозяине не офисного работника, но человека, погруженного в сферу информационных технологий. Дверь в комнату резко распахнулась, и через нее решительно влетела молодая девушка, по-домашнему одетая в спортивные штаны и футболку. «Андрей, вот скажи, ты нормальный человек?» Парень в кресле не обернулся, но его плечи округлились, сутулясь. «Ты заканчиваешь свой рассказ тем, что игру отказались продолжить 16 из 22 полевых игроков. Да как так? Почему ты раньше не говорил? Почему никто ничего мне не говорил? Почему я думала...» «Да нет, понятно, почему я думала, что вы доиграли матч. Андрей, слышишь меня?» Продолжала тараторить девушка. «Я так думала, потому что это известно всему миру. Мы стали чемпионами. Выиграли кубок. Только почему-то вы не очень этому рады. Ребята вообще неохотно говорят на эту тему». «Тань, ты просила рассказать правду, вот я написал все, как было». Андрей, наконец, развернулся в кресле и, едва сдерживая улыбку, посмотрел на девушку. «Ты бы знала, какое это облегчение для меня. Молчать было слишком благородно для меня. Я не настолько идеален». «Да я вообще не понимаю, что за детский сад. Вы стеснялись сказать, что из-за инцидента со мной, можно сказать, отказались от победы? От мечты?» «Кто-то испугался за себя, но наши переживали за тебя и хотели поддержать таким решением. Мы думали, что бойкот финального матча в прямом эфире вызовет общественный резонанс, но...» «Но мой горячо любимый папа переиграл вас как школьников», — поджала губы Таня. «Не нас», — Андрей показал на себя. «А нас всех вместе с тобой». Теперь он обвел пальцем всю комнату. «Да знаю. И ты теперь хочешь выбросить правду людям? Рассказать, что окончание матча, которое они видели, фальсификация? Что вместо вас его доигрывали боты? Но тебя спросят, почему вы не отказались от чемпионства, от призовых? Почему команда Брейвхуфа молчит?» «Почему, почему?» «Да потому что мы обыкновенные люди, которые смогли в решающую минуту отказаться от собственной выгоды ради товарища. Но когда момент прошел и упущенные выгоды нам принесли на блюдечке, попросив просто подыграть в прессе и навсегда остаться первыми победителями турнира по виртуальному футболу, взять призовые, мелькать в разных передачах и попросту стать звездами? Ну кто не захочет усидеть на двух стульях? Поступить по совести и получить за это награду?» «Так а что же с тобой не так?» Таня присела на кровать и положила Андрею руку на плечо. «Знаешь, как я испугался, когда не смог до тебя дозвониться? Когда мчался в такси в офис фирмы, не прекращая звонить то тебе, то твоему отцу? Спасибо маме, она помогла очень. А сидеть возле твоей кровати, когда ты была без сознания? Я такого страху натерпелся. Я даже не представлял, что такое возможно чувствовать. Мне все время казалось, что сейчас войдет врач, потрогает твой пульс и скажет: ну все, она уже час как мертва. Поэтому я постоянно держал тебя за руку, отслеживая температуру тела». «Дурак», — нежно сказала Таня. «Думаешь, ребята поддержат твою версию?» «Они не обязаны. Они могут остаться при своем. Думаю, мы с тобой их не осудим. Но я уверен, что этот смертельно опасный аттракцион нужно прикрыть. И в этот раз мы опять поступим по совести. Ну, почти по совести. Деньги твоему папаше вряд ли кто-то вернет», — улыбнулся Андрей. «Удивительно, как долго ты смог продержаться и не сказать мне, что из-за любви ко мне смог бросить все перед самой победой. Мне почему-то казалось, что держать такой поступок в тайне очень благородно». «Но правда всегда найдет способ явить себя», — подмигнула ему Таня. Посвящается любимой мамульке. Прости, что не успел дописать. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Publishing на студии Amperfect.